В своей книге «Что такое искусство» Толстой обличает суеверие и заблуждение современного искусства, этот огромный обман, которым своекорыстно услаждают себя касты заинтересованных. С грубоватой иронией он выставляет на показ все смешные стороны искусства, всю его скудость, лицемерие, продажность, извращенность. Он не оставляет камня на камне от современного искусства. Он разрушает с радостью ребенка, ломающего свои игрушки. Критика его часто очень остроумна, но часто и несправедлива. Ничего не поделаешь, это война. Толстой бьет, чем попало и кого попало. Крушит направо и налево, не вглядываясь в лица тех, кому наносит удары. И нередко оказывается, как это бывает в сражениях, что он ранит именно того, кого обязан был бы защищать, например, Ибсена или Бетховена. В этом виновна его запальчивость, из-за которой он часто действует необдуманно, страстность, из-за которой он часто не замечает слабости своих доводов, и, наконец, признаемся, недостаточность художественной культуры. Ведь все, что он знает о современном искусстве, он знает преимущественно из книг. Какую живопись он мог видеть, какую музыку слышать? Прожив 3/4 жизни у себя в имении, не побывав в Европе ни разу с 1860 года. Да и тогда он ничего там не видел, кроме школ, ничем другим не интересовался. А живопись он знает понаслышке и называет вперемешку в числе декадентов Пювис де Шаванна, Мане, Моне, Бёклина, Штука, Клингера. Восхищается Жюлем Бретоном и Лермитом за их благие намерения, о которых он знает опять-таки понаслышке. Презирает Микеланджело и, рассуждая о художниках, стремящихся воплотить в своих произведениях человеческую душу, ни разу не упоминает о Рембрандте. Музыку он понимает значительно лучше, но совершенно ее не знает. Сноска. Я вернусь к этому вопросу в связи с Крейцеровой сонатой. Конец сноски. Он застыл на своих детских музыкальных впечатлениях, твердо придерживается той музыки, которая уже была признана классической в 40-х годах. Не признает никого из последующих композиторов, за исключением Чайковского, музыка которого повергает его в слезы. Он ставит в один ряд Брамса и Рихарда Штрауса, берется поучать Бетховена, сноска, после 1886 года он становится все нетерпимее. В «Так что же нам делать?» он еще не посягал на Бетховена, ни на Шекспира. Более того, он даже укорял современных художников в том, что они смеют считать их своими предшественниками. Деятельность Галилеев, Шекспиров, Бетховенов не имеет ничего общего с деятельностью Тиндаля, Гюго и Вагнера. Как святые отцы отреклись бы от родства пап, так и старинные деятели науки отреклись бы от родства с теперешними. Конец сноски. И считает, что вполне можно судить о Вагнере, посетив одно представление Зигфрида, причем к началу он опоздал, а ушел в середине второго акта. Сноска. Он даже хотел уйти, не досмотрев первого акта. Вопрос был для меня решен, несомненно, от автора, который может сочинять такие сцены, ждать уже ничего нельзя. Смело можно решить, что все, что напишет такой автор, будет дурно. Конец сноски. Само собой понятно, что литературу он знал лучше. Но и тут, по какой-то непостижимой странности, он избегает высказываться о русских писателях, хорошо ему известных, и берется поучать иностранных поэтов, дух которых чужд ему, и книги которых он лишь перелистывал с высокомерным пренебрежением. Сноска. Известно, что для того, чтобы проанализировать творчество французских поэтов новых направлений, он применил поистине необычный метод. Выписал во всех книгах то стихотворение, какое попадалось на 28-й странице. Конец сноски. Его упорство в отрицании с годами лишь возрастает. Он доходит до того, что пишет книгу, в которой доказывает, что Шекспир не был художником. Он не был художником, и произведения его не суть художественные произведения. Сноска. О Шекспире и о драме. 1903 год. Книга была написана по поводу статьи Эрнста Кросби «Шекспир и рабочий класс». Конец сноски. Можно только восторгаться такой уверенностью. Толстой не сомневается, не приводит доказательств, он всегда прав. Он может сказать: «Девятая симфония – произведение, разъединяющее людей». Сноска. Музыка эта не соединяет всех людей, а соединяет только некоторых, выделяя их от других людей. Конец сноски. Или в музыке можно указать только на знаменитую скрипичную арию Баха, на ноктюрн Шопена и, может быть, на десяток вещей, не цельных пьес, но мест, выбранных из произведений Гайдна, Моцарта, Шуберта, Бетховена, Шопена. Все же остальное должно быть изгоняемо, отрицаемо и презираемо как искусство, не соединяющее, а разъединяющее людей. Или я все-таки постараюсь, как умею, показать, почему я полагаю, что Шекспир не может быть признаваем не только великим, гениальным, но даже самым посредственным сочинителем. Что бы ни говорили слепые хвалители Шекспира, у Шекспира нет изображения характера. То, что остальное человечество придерживается иного мнения, не может остановить Толстого, а наоборот. «Мое мнение о произведениях Шекспира, — с гордостью заявляет он, — совершенно противоположно тому, которое установилось о нем во всем европейском мире». Толстого неотвязно преследует ненавистный призрак лжи. Ложь ему мерещится всюду. Любое широко распространенное мнение заставляло его враждебно настораживаться. Он брал его под сомнение, как взял под сомнение славу Шекспира, считая, что она представляет собой одно из тех эпидемических внушений, которым всегда подвергались и подвергаются люди. Яркими примерами могут служить средневековые крестовые походы, вера в ведьм, отыскивание философского камня или страсть к тюльпанам. Люди ясно видят безумие этих внушений только тогда, когда освобождаются от них. С развитием прессы и эпидемии эти сделались особенно поразительны. И в качестве последнего примера такой заразной болезни Толстой приводит дело Дрейфуса, о котором он, враг всякой несправедливости, защитник всех притесняемых, говорит с пренебрежительным равнодушием. Сноска. События это, подобные которым повторяются беспрестанно, не обращая ничего внимания и не могущие быть интересными не только всему миру, но даже французским военным. Дальше он пишет. И только после нескольких лет люди стали опоминаться от внушения и понимать, что они никак не могли знать, виновен или невиновен, и что у каждого есть тысячи дел, гораздо более близких и интересных, чем дело Дрейфуса. Конец сноски. Это поразительный пример того, как далеко заводит его склонность искать во всем ложь, а также инстинктивное отвращение к моральным эпидемиям, которые он осуждал и в себе самом, но не в силах был преодолеть. Приходится признавать, что самые высокие человеческие добродетели имеют свою оборотную сторону. Если возможно столь непостижимое ослепление того, кто читал в душах людей, кто умел воссоздавать картину самых сильных страстей и кто вместе с тем видел в «Короле Лире» нелепое произведение, а в гордой Корделии безличное существо. Сноска. «Король Лир» — очень плохое, неряшливо составленное произведение, которое не может вызвать ничего, кроме отвращения и скуки. К «Отелло» Толстой относится с несколько большей благосклонностью. Всего вероятнее потому, что это произведение было созвучно его тогдашним взглядом на брак и ревность. Он считает, что это наименее плохая, загроможденная напыщенным многословием драма Шекспира. Гамлет, по мнению Толстого, лишен какого бы то ни было характера. Это фонограф Шекспира, который твердит его мысли. Что же касается Бури, Цимбелина, Троила и так далее, то Толстой упоминает их только в качестве примера нелепости. Единственный персонаж Шекспира, который кажется ему естественным, это Фальстаф, потому что шекспировский язык, наполненный несмешными шутками и незабавными каламбурами, совершенно подходит к хвастливому, изломанному, развращенному характеру пьяного Фальстафа. Толстой не всегда думал так. Он с удовольствием читал Шекспира в 1860-1870 годах. В особенности в тот период, когда намеревался написать историческую драму о Петре I. Из его записей 1869 года явствует, что он брал Гамлета за образец. Упомянув свои законченные работы, в частности «Войну и мир», которую он считает произведением гомеровского толка, Толстой добавляет: «Гамлет и мои будущие труды. Поэзия романиста в описании характеров». Конец сноски. Заметьте, как безошибочно он определяет некоторые действительные недостатки Шекспира, признать которые мы не решаемся. Так, например, искусственность поэтического языка, одинакового для всех персонажей, риторичность страстей, героизма, доведенная до упрощения. Я отлично понимаю, что Толстой, писатель которого меньше, чем любого другого, можно назвать литератором, не мог сочувствовать искусству самого гениального из профессиональных художников слова. Но стоило ли тратить попусту время, рассуждая о том, чего не понять? Да и вообще, представляет ли какую-либо ценность суждение о мире, который слишком чужд? Не представляют, если отыскивать в них ключ к этим чуждым Толстому мирам, и, напротив, представляют огромную ценность как ключ к пониманию его творчества. От гениального художника-творца никто не вправе требовать, чтобы он был беспристрастным критиком. Когда Вагнер или Толстой рассуждают о Бетховене или Шекспире, это не о них они говорят, а о самих себе, о том, что они считают для себя идеалом. Толстой отнюдь не выдает себя за нелицеприятного судью. Он осуждает Шекспира, даже не стараясь быть объективным. Более того, он упрекает Шекспира в том, что его искусство слишком объективно. Творец «Войны и мира», сам будучи непревзойденным мастером объективного искусства, не находит слов, чтобы выразить всю меру своего презрения и заклеймить немецких критиков, тех, что вслед за Гёте изобрели Шекспира, а также теории, будто искусство должно быть объективно, то есть изображать события совершенно независимо от оценки доброго и злого, нанося тем самым решительный удар божественному предназначению искусства. Итак, Толстой вершит свой суд художника с позиции веры, которую он исповедует. Нельзя думать, что им руководят какие бы то ни было личные побуждения. Он ни в коем случае не выдает себя за образец. К своим произведениям он столь же безжалостен, как и к произведениям других. Сноска. Он относит к области дурного искусства свои художественные произведения. Что такое искусство? Осуждая современное искусство, он причисляет к нему свои собственные пьесы, в которых отсутствует та религиозная направленность, на основе которой должно строиться, по его мнению, драматическое искусство будущего. Конец сноски. Чего же он хочет, и в чем заключается это божественное предназначение искусства, которое он проповедует? Идеал его прекрасен. Слова «религиозное искусство» не следует понимать чересчур узко. Толстой не только не суживает, а, напротив, необычайно расширяет рамки искусства. Искусство, по его мнению, вездесуще. Искусство проникает всю нашу жизнь. Мы привыкли понимать под искусством только то, что мы читаем, слышим и видим в театрах, концертах и на выставках. Но все это есть только самая малая доля искусства. Вся жизнь человеческая наполнена произведениями искусства всякого рода, от колыбельной песни до церковных служб. Искусство есть один из двух органов прогресса человечества. Через слово «человек» общается мыслью, через образы искусства он общается чувством. Извращение хотя бы одного из них не может не оказать вредных последствий для общества. Орган искусства был извращен. Со времен Возрождения нельзя говорить об искусстве христианских наций. Общественные классы отделились друг от друга. богатые, привилегированные решили присвоить себе монополию на искусство. Критерием красоты стала их прихоть. Отдалившись от бедных, искусство само обеднело. Круг чувств, переживаемых людьми, властвующими, богатыми, не знающими труда поддержания жизни, гораздо меньше, беднее и ничтожнее чувств, свойственных рабочему народу. Почти все чувства людей нашего круга сводятся к трем – к чувству гордости, половой похоти и к чувству тоски жизни. И эти три чувства и их разветвление составляют почти исключительное содержание искусства богатых классов. Такое искусство сеет заразу. Оно растлевает народ. Оно проповедует половую распущенность и потому становится главнейшим препятствием на пути к счастью человечества. Вот почему искусство утратило истинную красоту, естественность, искренность. Оно стало деланным, вымышленным, головным. В противовес этому лживому искусству эстетов, служащему утехой богача, Толстой предлагает создать живое, человечное искусство, которое объединит всех людей без различий классов и национальностей. Прошлые века дают нам великолепные примеры такого искусства. Большинство всегда понимало и понимает то, что и мы считаем самым высоким искусством. Художественно простые повествования Библии, притчи Евангелия, народную легенду, сказку, народную песню все понимают. Величайшее искусство – то, в котором выражено религиозное сознание эпохи. Не следует понимать под этим какую-либо догму. В каждом обществе людей существует высшее понимание смысла жизни, определяющее высшее благо, к которому стремится это общество. Религиозное сознание это бывает всегда ясно выражено некоторыми передовыми людьми общества и более или менее живо чувствуемо всеми. Религиозное сознание в обществе все равно, что направление текущей реки. Религиозное сознание нашей эпохи выражается в стремлении к счастью, основанному на братстве людей. Истинное искусство только то, которое способствует этому единению. И самым высоким искусством будет то, которое добьется этого силой самой любви. Но указанной цели добьется и то искусство, которое умеет разить негодованием и клеймить презрением все, что мешает братству людей. Таково искусство Диккенса и Достоевского. Отверженные Гюго, картины Милле. Но и такое искусство, которое, хоть и не достигая особых высот, правдиво и с сочувствием отображает обыкновенную жизнь, тоже сближает людей. Таковы Дон Кихот и комедии Мольера. Правда, этот вид искусства грешит обычно обилием мелких реалистических подробностей и бедностью сюжета, сравнительно с образцами всенародного древнего искусства, как, например, истории Иосифа Прекрасного. Обилие подробностей принижает эти произведения, мешает им стать общечеловеческими. Даже и те современные произведения искусства, которые есть, испорчены большую частью тем, что называется реализмом, который вернее назвать провинциализмом в искусстве. Таким образом, Толстой, не колеблясь, осуждает принцип, на котором зиждется его собственное искусство. Ему ничего не стоит принести в жертву будущему всего себя без остатка. Искусство будущего не будет продолжением теперешнего искусства, а возникнет на совершенно других, новых основах. Оно будет состоять не из передачи чувств, доступных только некоторым людям богатых классов. Искусство не есть мастерство, а передача испытанного художником чувства. Чувство же может родиться в человеке только тогда, когда он живет всеми сторонами естественной, свойственной людям жизни. И потому-то обеспечение художников в их материальных нуждах есть самое губительное для производительности художника условие. В будущем художниками будут все даровитые люди из всего народа. Искусство станет доступным для всех, потому что все будут в первоначальных народных школах обучаться музыке и живописи наравне с грамотой. Кроме того, искусство не будет нуждаться в столь изощренной технике, как ныне. Оно стремится к ясности, простоте, краткости, которые были присущи здоровому классическому искусству, искусству Гомера. Сноска. Уже в 1875 году Толстой писал: «Проповедуйте, что хотите, но только так, чтобы каждое слово было понятно тому ломовому извозчику, который будет вести экземпляры из типографии. Совершенно простым и понятным языком ничего дурного нельзя будет написать». Конец сноски. Что может быть прекраснее, чем это искусство будущего, которое сумеет самыми простыми, чистыми линиями передать общечеловеческие чувства? Создать сказку или песню, написать картину для миллионов людей куда важнее и куда труднее, чем придумать роман или симфонию. Сноска. Пример самого Толстого достаточно поучителен. Составленные им 4 книги для чтения для деревенских детей были приняты во всех гражданских и церковных русских школах. Его первая русская книга для чтения «Духовная пища миллионов». В простонародье, пишет бывший член Думы Аникин, имя Толстого сливается с понятием о книге. Можно услышать, как крестьянский мальчик наивно спрашивает в библиотеке: «Дайте мне хорошую книжку, толстовскую». Он хочет сказать толстую. Памяти Толстого. Лекции в аудитории Женевского университета. 7 декабря 1910 год. Конец сноски. Это необозримое и к тому же почти нетронутое поле деятельности для художника. Благодаря таким произведениям люди познают счастье братского единения. Искусство должно устранять насилие, и только искусство может сделать это. Назначение искусства в наше время в том, чтобы установить Царство Божие, то есть любви. Сноска. Это идеальное братское единение людей не представляется Толстому конечной целью, которой должна быть направлена человеческая деятельность. Его ненасытная душа заставляет его стремиться к неизведанному, к тому, что превосходит даже любовь. Может быть, в будущем наука откроет искусству еще новые, высшие идеалы, и искусство будет осуществлять их. Конец сноски. Кого из нас не вдохновят эти благородные слова? И кому не ясно, что, несмотря на немалую утопичность и некоторую наивность, точка зрения Толстого на искусство жизненно и плодотворна? Да, наше современное искусство в целом всего лишь выражение вкусов одной касты, которая и сама-то подразделяется в разных странах на враждующие друг с другом кланы. Ныне во всей Европе нет ни одного художника, в творчестве которого находили бы почву для единения различные партии и слои наций. В наше время таким художником был Толстой. В нем мы любили самих себя. Мы – люди различных наций и классов. И тот, кто, подобно нам, вкусил могучую радость этой щедрой любви, уже не может довольствоваться жалкими частицами, отторгнутыми от великой души человечества. А ведь только этими крохами питается европейское салонное искусство. Самая лучшая теория только тогда хороша, когда она подтверждена делами. У Толстого теория и творчество всегда едины, так же, как его вера и деятельность. В то время, когда он разрабатывал свою критику искусства, он создавал и образцы того нового искусства, которое проповедовал. Образцы двух видов искусства, одного более возвышенного, другого менее чистого, но столь же религиозного, в самом человеческом понимании этого слова. Один вид его искусства стремился объединить людей любовью. Другой объявлял войну всем, кто против любви. Он написал тогда замечательные произведения «Смерть Ивана Ильича» 1884-1886 годы, «Народные рассказы и легенды» 1881-1886 годы, «Власть тьмы» 1886, «Крейсерову сонату» 1889, «Хозяин и работник» 1895. Сноска. В эти годы появилось в печати, или во всяком случае было завершено произведение, написанное в счастливые времена жениховства и первых лет супружества. «Чудесная история лошади», «Холстомер», 1861-1886 годы. Толстой упоминает об этом рассказе в одном из писем к Фету от 1863 года. Начало рассказа отличает тонкость пейзажных зарисовок, любовное проникновение в душу живого существа, юмор, молодой задор, Все это роднит Холстомера с произведениями зрелой поры «Семейное счастье, война и мир». Зловещий конец рассказа, его последние страницы, посвященные параллельным описаниям трупа старого коня и трупа его хозяина, носят на себе отпечаток беспощадного реализма, характерного для творчества Толстого после 1880 года. Конец сноски. Подобно собору с двумя башнями, символизирующими вечную любовь и вечную ненависть, возвышается над творениями всего этого периода «Воскресенье», 1899 год. Все эти произведения отличаются от предшествующих новыми художественными особенностями,